Тройка. Ефим Савельев считал себя хорошим христианином. Он славился богатством на всю округу. Его аппетит к наживе увеличивался с каждым днем. Когда собирались средства для помощи бедным, Ефим, прежде чем развязать кошелек, всегда отвечал: «Посоветуйся с женою». «Ну что, сколько пожертвовать?» — спрашивал он у нее. «Твои капиталы, а не мои. Дай сколько, не жалко». «Не жалко, не жалко. Может быть, мне не жалко 3 копеек, но ведь другие-то дают по сотне и больше». «Объясни, что деньги тебе нужны для расширения хозяйства. Вот когда заштопаем все дыры, тогда целиком будем служить Богу. А теперь от мамоны никуда не убежишь. Мы не из одной души. Для тела тоже кое-что нужно». «Ты права. Священное Писание говорит: покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Почему мы разбогатели? Потому что всегда были рассудительными. Хотя многие осуждают нас за это. Говорят, что мы словами из Библии прикрываем свою скупость». «А кто осуждает? У кого ни кола, ни двора? Хорошо им жертвовать последние, когда у них нет ничего». После мировой войны началась гражданская. Она захватила и те места, где жил Савельев. Больше всего Ефим боялся за тройку породистых коней. Когда пришли белые, облегченно вздохнул: «Может быть, теперь все будет, как при царе». Но стали донимать красные партизаны. В один из июньских дней к Ефиму зашел разъездной проповедник Семен Топилин. Он направлялся в село Сыромятниково, до которого оставалось 15 верст. «Разрешите передохнуть у вас, брат, немного устал, пройдя 8 верст. «Отдыхай, браток, отдыхай!» — ласково сказал Ефим. «Анна, попотчуй гостя чайком, а ты, покуда она возится с самоваром-то, полежи, ведь тебе дорога не ближняя». «Не хочет подвести», — с горечью подумал проповедник, «раз говорит о дальней дороге. А ведь я и зашел-то к нему с надеждой, что он раздобрится и подвезет меня». «Как твои кони поживают?» — спросил он у хозяина. «Да пока, слава богу, никто не тронул. Слышите, как ржут? А уж резвы и сказать нельзя. Одним словом, огонь. На тех коней смахивают, на каких Илью пророка Господь на небо восхитил». «Часто они бывают у вас в разъездах?» «Да ездить-то некуда, больше стоят, потому и ржут, застоялись малость». Хозяйка позвала к столу и сразу заговорила о трудностях с сахаром. «Раздобудешь фунтик и не знаешь, лизать его или подальше спрятать для черного дня. Бывало-то в накладку пили, по 2 куска в стакан клали, а теперь в прикусочку». Видя откровенную скупость Савельевых, гость решил проучить их за чаем. Как и хозяева, он пил в прикуску, но откусывал сразу 1/2. На 1 стакан было истрачено 4 куска. Наливая 2-й стакан чая, хозяйка сказала: «Если любите пить в накладку, ублажайте себя». Про себя подумала: «Наверное, больше 2 кусков-то не положит». «Спасибо», — улыбнулся гость и один за другим положил в стакан 5 кусков. Из груди хозяйки вырвался невольный стон. Наливая 3-й стакан, она сказала: «Пейте уж, как вам больше нравится». Последний стакан он выпил совсем без сахара. «Ну что ж, мне нужно идти. Вечером в Сыромятникове собрание. Я укажу тебе, браток, самую короткую дорогу», — заулыбался любезный хозяин. «Выйдем-ка во двор. Я растолкую тебе насчет всяких поворотов». Вышли. «Видишь, вон дерево в той стороне? Из переулка шагай прямо на это дерево. Там будет небольшой прудик. Возле него 2 дороги. Направо и налево. Направо не иди, а прямо смело шагай налево. Спустишься в лощинку, там будет небольшая деревушка. Ты ее минуй, поднимись на взгорье, поверни направо, пройдешь версты 3 и выйдешь на Большак. А там уж и верст через 6 и Сыромятниково. Коль не будешь присаживаться на отдых, легко доберешься часа через 3. Он с жаром, с захлебыванием, как бы желая добра гостю, объяснял все повороты пути, а в это время сытые, застоявшиеся кони ржали и нетерпеливо били копытами о деревянный пол конюшни. Всю дорогу путник думал о том, как многих погубило богатство. Вспомнил евангельского богатого юношу и слова Христа о том, что трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Как только вышел на Большак, позади него послышалось дикое гиканье. Поднимая пыль, мчалась тройка. Посторонился. Тройка на мгновение поравнялась с пешеходом и скрылась в пыли. К своему удивлению, на облучке пролетки он увидел Ефима Савельева. В экипаже сидели 3 человека с красными лентами на груди и с фуражками на бекрень. Они кричали, свистели, улюлюкали и бесцеремонно толкали Ефима в спину. Через час проповедник пришел в Сыромятниково. Из-за жаркой погоды решено было провести собрание во дворе на Зеленой Мураве. Табуретка и стол были поставлены только для проповедника. Народу собралось много. Гость решил сказать слово о земных и небесных сокровищах, об ошибках людей, которые ищут опору в материальном богатстве. Перед самым началом проповеди в первом ряду очутился Ефим Савельев. Слушая, он заливался слезами. Стоны вылетали из его груди. По окончании проповеди он встал и обратился ко всем. «Дозвольте мне сказать немного». «Говори», — ответили все в один голос. Ефим раскрыл рот, но говорить не мог. Ему мешали рыдания. Каждый подумал, что бы это значило. Прежде этот человек не только не рыдал, но никогда не проронил одной слезинки. «Братья, сестры, брат-проповедник, перед вами лютый, тяжкий грешник. Все вы меня знаете. Многие из вас видели моих коней и пролетку. Я гордился своим богатством. Я копил его и никогда не думал о страшном дне. Сегодня утром ко мне зашел брат Топилин, измученный, усталый после долгого пути. Ему нужно было идти сюда. Я мог бы подвести его, но мне стало жалко времени, жалко коней. Я только указал брату дорогу и на том успокоился. А через час после его ухода заявились красные партизаны, пьяные, сердитые, страшные, с наганами. «Запрягай! Вези, куда нам нужно, или сейчас же будешь пристрелен на месте, как собака!» Задрожал я всем телом, затрепетала душа, ноги и руки от страха не двигаются. Они рычат, как звери. «Живей пошевеливайся, паразит!» Хотел повести их на одном коне. Заорали: «Запрягай тройку!» Жена тряслась. Я тряс, запрягаю, а сам думаю, вот он мой бедственный час. Сели они в пролетку, я на козлы, ругают, сквернословят, тычут в спину наганами. Когда догнали брата на Большаке, я не удержался от слез, от стыда, от раскаяния. Не хотел подвести Божье чадо, так и вези теперь прислужников сатаны. Привез я их в назначенное место. Думал, сразу же отпустят вместе с тройкой. Какой там? Закричали: «Проваливай, кровосос!» «А кони?» «Нам они нужнее, чем тебе. У нас дело мирового масштаба». «Да я же старик, не осилю такого длинного пути». «Ах, не осилишь? Ну тогда становись к стенке, мы облегчим тебя. Домой полетит только твоя поганая душа, а мерзкое тело пусть валяется под забором на радость голодным псам. Прощайся с белым светом». Упал я перед ними на колени, целую их пыльные сапоги, умоляю: пожалейте, оставьте живым, забирайте коней и пролетку, только не губите старика, может, пригожусь когда-нибудь. Ну, иди, спасибо за подарочек. Вот как Господь покарал меня за постоянную рассудительность, за безумное стяжательство. Простите меня, люди добрые, помолитесь обо мне, о моей осуетившейся душе. Свидетельство Ефима прерывалось слезами и всхлипываниями. На собрании было много богатых. Многие подумали, а я чем лучше Ефима? Тоже трясусь над каждой копейкой. Пресвитер Сыромятниковской церкви сделал призыв. Мы хотим расширить наш тесный молитвенный дом, а средств для этого не имеем. Скажите, кто и сколько может пожертвовать. Секретарь будет записывать. Первым вышел Ефим и громко сказал: 3000 рублей! За ним стали выходить другие. Проповедник объявил, что в следующие 2 вечера будут такие же собрания на открытом воздухе. Ефим оставался на всех собраниях. Днем он ходил по домам и убеждал всех прийти вечером. Несчастье переродило его. Он стал совершенно неузнаваемым. Теперь моя жена не будет считать кусков сахара во время чаепития, сказал он проповеднику. Пойдемте ко мне, погостите у меня. Отныне я, как и вы, буду пешеходом. Сатанинская масленица кончилась. Начался христианский пост с молитвами и сокрушением.